Вероятнее всего, ему было просто скучно идти одному, поэтому он решил прихватить и меня. Открыла нам дверь хозяйка, старая, жирная и рыхлая, с огромным животом, с глубокими бороздами на лице, наштукатуренная до того, что с лица ее сыпалась пудра, накрашенная, с подведенными синим карандашом глазами, вся в рыжих с проседью буклях, с цыганскими серьгами в ушах и дутыми толстыми браслетами. Все пороки и грехи мира отражались на ее лице. Было 7 часов вечера, в маленьком вонючем зальце было полутемно, горела только керосиновая лампа с розовым стеклянным абажуром. У стены стоял широкий грязный диван с засаленными подушками, у окон скучные чахлые фикусы с мертвыми картонными листьями, давно уже не знавшие воды, засиженные мухами, тусклое трюмо, кисейные занавески на окнах, изнутри закрытых ставнями, и старая фортепианишка с оторванной крышкой. За фортепиано сидел топер, слепой старик с исступленным лицом и мертвыми костяшками пальцев, скрюченных подагрой, играл какой-то макабр. А на диване вокруг него сидели девицы. У них были неподвижные лица, маски, точно все на свете уже перестало их интересовать. Они распространяли вокруг едкий запах земляничного мыла и дешевой пудры, лебяжий пух. Хозяйка, по-видимому, благоволила к Жоржу, потому что начала суетиться, сюсюкать и кокетничать, напоминая старую няньку, прыгающую козлом для развлечения капризного ребенка, который не хочет есть. Меня передернуло от отвращения. Топер, между тем, заиграл блатную песню «Клавиши» и завопил диким голосом. «Ну так пойте же, клавиши, пойте, а вы звуки летите быстрей, и вы Богу страничку откройте этой жизни проклятой моей». Мне все это совсем не понравилось, я весь дрожал от омерзения и жалости к этим людям. Я стал умолять Жоржа: «Уйдем отсюда, ради Бога, мне дурно». Хозяйка гневно нахмурила брови, по-видимому, она боялась, что я уведу гостя. «Эх, господин гимназист, — укоризненно сказала она, — как вам не стыдно? Вы же не мужчина, вы какая-то сопля на заборе». Жорж расхохотался, а я растерянно вышел на улицу и поплелся домой. И вдогонку мне неслась уже другая, совершенно безграмотная, но тоже задушевная песня, и я запомнил ее навсегда. «Потом я, бедняжка, в больницу пошла, мне доктора осмотрели, но все-таки с голоду я померла, скончалась на прошлой неделе». Заканчивалась моя жизнь в Киеве. Делать мне в этом городе было нечего. Слишком хорошо здесь знали меня и всю мою подноготную. А, как вам известно, нет пророка в своем отечестве. Мне надо было куда-нибудь уехать, чтобы сделать карьеру. Но куда же? В Москву, конечно, в столицу, в центр. Я решил ехать. Накопив 25 рублей, я подыскал себе компаньона, маленького актерика Сашку Муратова. Этот Сашка был категорической бездарностью, но у него был гардеробчик, то есть несколько костюмов для сцены. В то время нанимали маленьких актеров только по одному признаку — по наличию гардероба. Великим постом антрепренеры приезжали в Москву, и там, в театральном бюро «Рассохина», если не ошибаюсь, в газетном переулке, где, кстати, была знаменитая Рассохинская театральная библиотека, заключали сделки с актерами и, набрав главных, брали потом мелочь на выхода по 25 рублей в месяц со своим гардеробом. Сашка этот был маленького роста, нагловатый и сообразительный жучок. Он загодя завел роман с толстой колбасницей Гейнце, которая исправила ему необходимые костюмчики. Мы сговорились ехать в Москву вместе, купили билеты 3-го класса, объявив тетушке, что уезжаю в Москву за славой, я, очевидно, как-то тронул ее сердце. Во всяком случае, она наварила и напекла мне на дорогу всего, что только можно. Поезд уходил утром. Я пошел на вокзал пораньше, а корзинку должна была принести к поезду девчонка Дунька, новая теткина горничная. Какие-то котлеты еще не были готовы, не дожарились, поэтому я не взял корзинку с провизией. Первый звонок, я уже сижу в вагоне и мучительно вглядываюсь туда, откуда должна появиться Дунька, но Дуньки нет. Второй звонок. Нет, Третий звонок. Поезд двигается. Он набирает скорость. Мелькают стрелки, фонари, семафоры. Вот она.